не впадая в смешные крайности, чтобы уметь в этом непрестанном скрещении взглядов, вопросов, заигрываний, приставаний, мрачных влюбленностей оставлять для себя возможность жить собственной душой, своими делами, быть собранной, деятельной или, наоборот, расслабляться в лени. Не так уж все это легко. Он заметил, что она нарочно остриглась попроще, что на лице ее ни пудры, ни краски, что она, идя на студенческую вечеринку, надела коричневый свитер грубой вязки с закатанным хомутиком воротом, прямую серую юбку и очень скромные туфли, будто на профсоюзное собрание. Но и в том проявилась ее наивность. Она еще не понимала, что это тоже род кокетства, что такой облик выделяет ее, привлекает к ней еще больше интерес, что, наконец, все это дьявольски идет ей. А может быть, она и понимала все это отлично, кто их разгадает, женщин. Они уже разговаривали, сев подальше от орущего патефона, как примчался, распорядившись насчет вина, Мишка Ковалев, наклонился, свойски обнял ее плечи, даже коснулся щекой щеки, сказал: «Ну что, детки, разве Мишка не человек, не друг? Да Мишка — это сокровище, которое не надо искать лишь потому, что оно всегда под рукой. Ну как вышло-то, как вышло? Ведь мы с ней уже полтора года гужуемся вместе в одной группе, и хоть бы слово. А тут в анатомичке режут мужика, детское сердце. Я и говорю ей, что знаю такой случай. Был в нашем классе Алик Бажанов на кроссе в Кавголове. Мы, говорю, с дружком Лехой Рыжовым качаем ему руки-ноги, а он...» А она вдруг говорит: «Алеша Рыжов? Я с ним знакома. Где он?» «А он вот где. Тут как тут». Алексей поморщился. Ему был неприятен этот разговор об анатомичке, потому что он сразу представил себя на том столе, где режут не какого-то чужого мужика и даже не бедного Алика Бажанова, а себя, будто он там лежит, а его кромсают вдоль и поперек и смотрят, что у него внутри. Видимо, Лена тоже ощутила неловкость и обернулась к Мишке с укором во взгляде, но он уже исчез, побежал распоряжаться дальше, и они опять остались одни. А Лена продолжила разговор именно с того ее вопроса, который только что помянул Мишка. «Где ты? В Москве?» Он прикинул: «Если рассказывать все как есть и по порядку, то на это уйдет весь вечер, так много накопилось всего после их расставания в городище. Даже за один вечер всего, пожалуй, не расскажешь. Вообще-то, — подумал он, — если уж кому и рассказывать, если кому-нибудь и излиться, то лучше Лены Распоповой для этого не сыскать, она бы его и выслушала терпеливо и поняла». Но он сам не знал, так ли уж ему охота изливаться кому бы то ни было, и будет ли у него для этого второй вечер, и даже будет ли в его распоряжении сегодняшний вечер полностью, ведь еще нужно ухаживать за какой-то девочкой Ритой, а она даже не познакомила его с нею. Поэтому он решил использовать тот же многозначительный ответ, который употребил на улице в разговоре с Мишкой Ковалевым, и который, как он убедился, произвел на Мишку сильное впечатление. «Я перевелся», — сказал он Лене. «Вот как?» По ее глазам он понял, что на нее это не произвело того же впечатления, как на Мишку, что она угадала всю уклончивость этого ответа, истолковала его просто как нежелание Алексея быть с нею доверительным. И вслед за этим в ее глазах появилось не то чтобы отчуждение, а какая-то тревога за него. Он хотел было сгладить это встречным вопросом, где она сама, но ведь он уже и так знал, что научится в медицинском институте на втором курсе. Вот какие тут могли быть еще вопросы. Разве что он мог ее спросить, а почему она выбрала для себя именно этот институт, а не другой? Почему ей вдруг вздумалось учиться на врача? Вот Мишка Ковалев, тот хоть рассказал ему по дороге, какая причина подвигла его стать на этот путь. Он напомнил, как они в Кавголове откачивали мертвого Алика Бажанова. А вот что подвигло ее, Лену? Да, скорее всего, что и ничего. Потому что для девушек, обыкновенных девушек, выбор невелик и обычен. Медицинский или педагогический, училка или врач. Вообще он не знал, хочется ли ему расспрашивать обо всем этом, рад ли он тому, что Лена Распопова так внезапно появилась через много лет напоминанием о его несчастном, чахоточном и вшивом детстве. Не хватало еще, чтобы она тоже на правах будущего врача